Военный историк Михайловский Данилевский пишет: «Великий князь по молодости не нашелся, что ответить, но можно думать, что эти слова глубоко запали в душу Николая и положили начало тому недоверию, которое так сильно отразилось на Ермолове». Напомним, что 50-летний Ермолов, обладающий незаурядным умом, колоссальным опытом и в полном расцвете сил, был уволен не только из армии, но и удален от общества, по существу отправлен в ссылку на родину, в город Орел. Александр I не воздал должное генералу Ермолову за его великий военный, политический и гражданский подвиг, который он совершил, будучи командиром отдельного Кавказского корпуса, наместником гражданской власти Астраханской Кавказской губернии в Грузии, чрезвычайным и полномочным послом России в Персии. По своим заслугам он не получил от царских особ звание генерал-фельдмаршала. После Бородино были сражения под Малоярославцем, Вязьмой, Дорогобужем, Красным. А под Кульмом, командуя авангардом, генерал Ермолов разбил значительно превосходящие силы французов, которыми командовал сам Наполеон. Вот как оценивал этот подвиг бесстрашный Денис Давыдов. Победой при Кульме Европа в особенности обязана Ермолову. Я положительно признаю Ермолова главным виновником победы, стяжавшей русской гвардии столь справедливую признательность и удивление Европы. Кульмское сражение стало переломным в кампании 1813 года. Годовщину своего 40-летия Алексей Петрович был назначен командиром отдельного грузинского, позже кавказского, корпуса, главнокомандующим в Грузии и одновременно чрезвычайным и полномочным послом в Персии. Возглавляя военную и гражданскую власть на Кавказе, Ермолов изначально проводил политику добровольного присоединения всех горских народов к России, одновременно обеспечивая мир с Персией. Известный мусульманский ученый Казим Бек однажды изрек: «Великодушие, беззаветная храбрость и правосудие – вот три орудия, которыми можно покорить Кавказ». Ермолов свято чтил и исполнял этот мудрый завет. Строительство военно-грузинской дороги, закладка новых крепостей – Грозной, Внезапной, Верной и других, выход на берег Каспийского моря и торговля с Хивой – вот вехи постепенного покорения Кавказа и присоединения его к России. Стараниями Ермолова на Кавказе развиваются шелководство, скотоводство, виноделие. Алексей Петрович основывает военные поселения. Заметим, что в его бытность и при его участии на Кавказ было переселено 20 тысяч малороссов. Прибыв на Кавказ, Ермолов приказом по корпусу отменил показные парады и рукоприкладство к солдатам и нижним чинам, как неприемлемые для россиянина. Он увеличил мясной и винный рационы солдат, вместо тяжелых касок ввел папахи, вместо неудобных ранцев – мешки, а в зимнее время войска получали овчинные полушубки. Будучи человеком государственным, великодушным и справедливым, Алексей Петрович верил, что Россия несет горским народам Кавказа прекращение междоусобиц, просвещение и процветание. Кавказский край, знойная граница Азии, – любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Очень точно определил всю его многогранную деятельность Александр Сергеевич Пушкин. В свою очередь император Николай I заметил, Этот человек на Кавказе имеет необыкновенное влияние на войско, и я решительно его опасаюсь. Николай I нашел формальный повод, что Ермолов не справляется с обязанностями главнокомандующего русскими войсками на Кавказе. И приказом от 10 августа 1826 года посылает в Тифлис генерала Паскевича. Войска, возглавляемые Паскевичем, разгромили персидскую армию у Елисавет-Поля. Этим успехом новый главнокомандующий был обязан ермоловским солдатам, офицерам и генералам, которых Алексей Петрович пестовал 10 лет. Необходимо отметить, что результат сражения висел на волоске. Увидев многотысячную персидскую конницу, Паскевич пришел в замешательство и хотел было отступить. Однако командиры, генералы Мадатов и Вильяминов, настоятельно доказали ему необходимость принять сражение. По справедливому выражению одного из современников, через Елисавет-Поль Россия лишилась в Ермолове фельдмаршала с замечательными способностями. Теперь же лавры достались Паскевичу, руки его были развязаны, и он принялся в письмах Николаю I набрасывать на Ермолова черные тени. Подобное двусмысленное положение не могло долго продолжаться, и Алексей Петрович обращается к императору России с посланием. «Ваше императорское величество, не имев счастья заслужить доверенность вашего императорского величества, должен я чувствовать, сколько может беспокоить ваше величество мысль, что при теперешних обстоятельствах дела здешнего края поручены человеку, не имеющему ни довольно способности, ни деятельности, ни доброй воли. Сей недостаток доверенности вашего императорского величества поставляет и меня в положение чрезвычайно затруднительное. Не могу я иметь нужной в военных делах решимости, хотя бы природа и не совсем отказала в оной. Деятельность моя охлаждается той мыслью, что не буду я уметь исполнить волю вашу, всемилостивейший государь. Всем положении, не видя возможности быть полезным для службы, не смею, однако же, просить об увольнении меня от командования Кавказским корпусом, ибо в теперешних обстоятельствах может это быть приписано желанию уклониться от трудностей войны, которых я совсем не почитаю непреодолимыми. Но, устраняя все виды личных выгод, всеподданнейше осмеливаюсь представить вашему величеству меру сию, как согласную с пользою общую, которая всегда была главной целью всех моих действий. Вашего императорского величества верноподданный Алексей Ермолов. 3 марта 1827 года, город Тифлис. Еще до получения этого письма Николай I предписал своему доверенному лицу Дибичу безотлагательно объявить Ермолову о его увольнении. Приводя в порядок свои дела, Ермолов прожил в Тифлисе еще месяц и 3 мая, желая избежать проводов, выехал из города в 3 часа по полуночи в простой рогожной кибитке, в которой проехал сюда 10 лет назад. Впереди была царская опала и более 30 лет вынужденного бездействия. Удаление его, этого льва, на покой произвело во всей России большую сенсацию, и даже осторожный Крылов отозвался на это событие басней «Конь». «Хоть дел великих окончанья рукою ты не довершил, но дух твой из глуши изгнанья других к победам предводил», очень точно подметил неизвестный поэт. Известно, что в 1829 году проездом в Арзрум Александр Сергеевич Пушкин посетил Ермолова.